Часть вторая. Пустые дьяволы. Глава седьмая. Вы меня не видели? Однажды в августе 2013 года Кончетта Рейнольдс проснулась ранним утром в своей просторной квартире в Бостоне. Как обычно, ей сразу бросилось в глаза отсутствие собаки, которая не лежала больше, свернувшись в углу возле комода. Бетти скончалась несколько лет назад, но Четта все еще тосковала по ней. Надев халат, она направилась в кухню, где собиралась приготовить себе первую чашку кофе. Она делала путь тысячи раз, и у нее не было причин ожидать каких-либо происшествий, и уж, конечно, ей в голову не приходило, что это станет первым звеном в целой цепочке весьма прискорбных событий. Как она позже расскажет своей внучке Люси, она не споткнулась и ни обо что не ударилась, просто услышала совершенно невинный хруст, донесшийся откуда-то снизу справа, и вдруг оказалась на полу, а ее ногу охватила пылающая боль. Так она пролежала минуты три, глядя на свое размытое отражение в полированном паркете, отчаянно желая, чтобы боль утихла. И все это время вела внутренний разговор сама с собой. Какой же надо быть глупой старухой, чтобы жить без компаньонки? Дэвид твердил последние 5 лет, что я уже не в том возрасте, когда можно оставаться в полном одиночестве. Придется теперь признать его правоту. Но для компаньонки потребовалась бы постоянная комната, которую Четта берегла для Люси и Абры, ведь в их визитах заключался смысл ее жизни. Особенно теперь, когда не стало Бетти, а ее поэтический источник, кажется, полностью иссяк. И пусть ей уже было 97, она легко совсем управлялась сама и чувствовала себя отлично. Что значит хорошие гены по материнской линии? Ведь ее собственная Момо схоронила 4 мужей и 7 детей и прожила 102 года. Хотя, если не кривить душой, особенно перед собой, этим летом ее самочувствие оставляло желать лучшего. Этим летом все стало как-то по-другому. Когда боль действительно унялась, самую малость, она поползла по короткому коридору в сторону кухни, которую уже заливали первые лучи солнца. Это было красиво, хотя, лежа на полу, она едва ли могла в полной мере оценить прелести розового света. Каждый раз, когда боль снова становилась непереносимой, она останавливалась и клала голову на свою костлявую руку, чтобы отдышаться и прийти в себя. Во время этих передышек она размышляла о 7 возрастах человека и о том, как они образовывали почти идеальный в своем идиотизме замкнутый круг. Вот так же ползком перемещалась она в 4-й год Первой мировой войны, которую словно в насмешку называли «войной за то, чтобы навсегда покончить с войнами». Потом Кончетта Абруцци ползком кралась по двору дома своих родителей, фермеров из Доволи, чтобы поймать одну из куриц, которые легко убегали от нее. А выбравшись из того пыльного захолустья, она начала совсем другую жизнь, деятельную, интересную, плодотворную. Она опубликовала 20 поэтических сборников, пила чай с Грэмом Грином, ужинала в гостях у 2 президентов США, но превыше всего ценила то, что Господь наградил ее красивой, умной и странным образом одаренной правнучкой. И чем же заканчивались эти славные страницы истории ее жизни? Снова ползком, вот чем. Все вернулось к началу. Благослови меня, Господи. Она добралась до кухни, проползла через овальное пятно солнечного света и оказалась рядом с небольшим столиком, за которым, как правило, ела три раза в день. На нем лежал ее мобильный телефон. Четта ухватилась за ножку стола и трясла его до тех пор, пока телефон не свалился на пол. И при этом, к счастью, не разбился вдребезги, как она опасалась. Она набрала номер, который ей дали как раз на случай подобного дерьма, а потом пришлось ждать, проклиная весь технологический абсурд 21 века, пока механический голос предупреждал, что все разговоры записываются. Наконец, слава Пресвятой Деве Марии, раздался голос нормального человека. «Служба 911 слушает, что у вас произошло?» Лежавшая на полу женщина, которая много десятилетий назад охотилась за курицами на юге Италии, произнесла четко и ясно, несмотря на сильную боль. «Меня зовут Кончетта Рейнольдс. Я живу на 4-м этаже в доме номер 219 по Мальборо-стрит. Кажется, я сломала бедро. Не могли бы вы прислать скорую помощь?» «С вами сейчас кто-нибудь есть, миссис Рейнольдс?» «В наказании за мои грехи никого нет. С вами, — говорит глупая старуха, которая считала, что прекрасно проживет одна. И, между прочим, я предпочитаю называться мисс Рейнольдс». Люси она позвонила незадолго до того, как ее на больничной каталке перевезли в операционную. «Я сломала бедро, но врачи могут все исправить», — сказала Кончетта. «По-моему, в таких случаях вставляют стальной стержень или что-то в этом роде». «Ты упала, Момо?» — спросила Люси, сразу же подумав об Абре, которой еще неделю предстояло провести в летнем лагере. «О да, я упала, и еще как!» «Но перелом, вызвавший падение, произошел совершенно спонтанно. Как я понимаю, такое часто случается с людьми в моем возрасте, а поскольку в наши дни до моих лет доживают многие, докторам приходится постоянно сталкиваться с подобными проблемами. Нет никакой необходимости приезжать ко мне прямо сейчас, но, думаю, ты все равно захочешь приехать. Нужно обсудить кое-какие детали». Люси почувствовала холод где-то внизу живота. «Какого рода детали?» «Уже накачанная валиумом или морфием, или что там они в нее вкололи, Кончетта нисколько не волновалась. По всей видимости, перелом бедра — наименее серьезная из моих проблем». Она объяснила, в чем дело, на что ушло совсем немного времени. Закончила словами: «Только не говори ни о чем Абри, Кара. Я получила от нее десятки электронных писем и даже одно настоящее, и, кажется, ей хорошо в летнем лагере. Пусть узнает как можно позже, что старушка Момо завершает свой земной путь». Люси подумала, и она всерьез считает, что от Абры можно что-то скрыть? «Для того, чтобы прочитать твои мысли, не обязательно быть экстрасенсом, Аморе. Но вдруг случится так, что на этот раз плохие новости не дойдут до нее». «Что ж, может быть», — сказала Люси. Она едва успела положить трубку, как телефон снова зазвонил. «Мама! Мамочка!» Это была Абра, и она плакала. «Я хочу побыстрее вернуться домой! У Момо рак, и я хочу домой!» Вернувшись досрочно из летнего лагеря Тапауинго в штате Мэн, Абра получила прекрасное представление о том, как живут ее сверстники, чьи родители развелись. Они с мамой провели две последние недели августа и первую неделю сентября в квартире Четты на Мальборо-стрит. Старушка сравнительно легко перенесла операцию на бедре и отказалась задержаться в больнице, равно как и отказалась от лечения рака поджелудочной железы, который нашли у нее медики. «Никаких таблеток, никакой химиотерапии. 97 лет. Я достаточно пожила на этом свете. Что касается тебя, Люси, то я запрещаю тебе проводить следующие 6 месяцев, принося мне на подносе в постель еду и лекарства. У тебя есть своя семья, а я вполне могу позволить себе нанять круглосуточную сиделку». «Ты не проведешь последние дни своей жизни в окружении посторонних людей», — возразила на это Люси тоном, который не допускал ни малейших возражений. Абра и ее отец знали, что спорить с ней после этого бесполезно. Не решилась ей перечить и Кончетта. Вопрос местонахождения Абры даже не обсуждался. С 9 сентября у нее начинался учебный год в 8 классе средней школы Эннистона. Так сложилось, что Дэвиду Стоуну как раз предоставили творческий отпуск для написания давно задуманной книги, в которой он проводил анализ бурных 20-х, сравнивая их с неистовыми 60-ми. И получилось, что, подобно многим девочкам, с которыми познакомилась в лагере, Абра теперь курсировала между своими родителями. Всю рабочую неделю она жила в Эннистоне с отцом и ходила в школу, а выходные проводила в Бостоне с Люси и Момо. Она считала, что ничего хуже быть не может, но жизнь богата неприятными сюрпризами. Дэвид Стоун, хотя теперь работал дома, никогда не ходил к почтовому ящику, чтобы достать полученную корреспонденцию. При этом он заявлял, что почта США превратилась в обслуживающую саму себя бюрократическую организацию и перестала выполнять свои функции еще на рубеже тысячелетий. Лишь временами приходила посылка с книгой, которую он выписывал для работы, или чаще бандероли с каталожными покупками Люси. Но все остальное, как утверждал Дэвид, было сплошным рекламным мусором. Когда дома была Люси, она открывала почтовый ящик и просматривала полученное за утренней чашкой кофе. В основном приходила действительно всякая ерунда, которая отправлялась прямиком в помойку. Но в начале сентября Люси дома не бывало, и потому Абра, теперь номинальная хозяйка, проверяла почту на обратном пути из школы. Она же мыла посуду, 2 раза в неделю стирала их с отцом вещи и иногда включала пылесос, если не забывала об этом. Она взяла на себя все домашние хлопоты совершенно безропотно, потому что знала, что Люси опекает Момо, а книга отца крайне важна для него. Он подчеркивал, что пишет беллетристику, а не научный труд. Если книга будет иметь успех, он сможет перестать преподавать и заняться профессиональным писательством, по крайней мере, на какое-то время. В тот день, 17 сентября, в почтовом ящике обнаружился рекламный буклет Уолмарта, открытка с объявлением об открытии в городе нового зубоврачебного кабинета «Ваша улыбка — наша забота», и 2 глянцевых листка от местных торговцев недвижимостью, предлагавших таймшеры на горнолыжном курорте Тандер. Но пришла и местная газетенка, которая называлась «Эннистон Шоппер». На 1-х 2 страницах она печатала заметки телеграфных агентств, а в середине — несколько местных репортажей с упором на новости спорта. Остальную площадь занимали объявления и разного рода купоны. Будь Люси дома, она непременно вырезала бы 2 купонов со скидками, а потом швырнула газету в мусор. Абра никогда бы ее не увидела. Но сегодня она попалась Абри на глаза. Она неспешно пролистала газету, идя обратно к дому, а потом обратила внимание на последнюю полосу. На ней были напечатаны 40 или 50 фотографий размером с почтовую марку. Большинство в цвете, хотя попадались и черно-белые. Поверх тянулся заголовок. «Вы меня не видели?» Еженедельное приложение к Энистон Шоппер. Сначала Абра подумала, что в городе проводился какой-то конкурс, вроде сбора макулатуры, и перед ней портреты победителей. Но потом до нее дошло, что со снимков смотрели пропавшие дети, и словно чья-то рука проникла к ней в желудок и выжила его, как мокрую тряпку. В кафетерии после обеда она купила 3 печенья Орео, чтобы съесть по дороге домой. И теперь эта рука подтолкнула съеденные сладости к самому горлу. «Не смотри на них, если это так неприятно», сказала она себе жестким, приказным внутренним голосом, который часто пускала в ход, когда сильно расстраивалась или смущалась, голосом Момо, хотя сама Абра не понимала этого. «Просто выброси в гаражный мусорный бак вместе с остальными отходами». Но не смотреть на снимки оказалось выше ее сил. Там была Синтия Абилард, Д.Р. 9 июня 2005 года. Абра сообразила, что Д.Р. означает «дата рождения». Стало быть, Синтии уже исполнилось 8. При том условии, что она жива. Она значилась в списках без вести пропавших с 2009 года. «Как может у кого-то пропасть 4-летний ребенок?» — задумалась Абра. «Наверное, у нее совсем никчемные родители. Хотя, вполне возможно, родители вовсе не теряли дочку. Вероятно, в их районе крутился какой-нибудь преступник, заметил девочку и похитил. Или Мертон Аскью, Д.Р. 4 сентября 1998 года. Он исчез в 2010 году. Здесь же, примерно посередине газетной страницы, располагалось фото красивой маленькой латиноамериканки по имени Анхель Барбера, которая пропала из родительского дома в Канзас-Сити в возрасте 7 лет, и случилось это 9 лет назад. Неужели ее родители еще надеются, что крохотная фотография поможет им вернуть дочь? — подумала Абра. Узнают ли они ее, если найдут? Как, впрочем, и она их. — Немедленно избавься от этого, — сказал голос Момо. У тебя своих забот достаточно, чтобы разглядывать снимки десятков пропавших Но в этот момент ее взгляд уперся в фотографию, располагавшуюся в самом нижнем ряду, и она издала какой-то странный звук. Уж не стон ли? Поначалу Абра даже не поняла, в чем дело, хотя почти сразу догадалась. Так иногда вертится в голове предложение, которое ты хочешь использовать в сочинении по-английскому, но не можешь сразу вспомнить, хотя чертова фраза буквально сидит на кончике языка. Это был портрет белого паренька с короткой стрижкой и широченной рот до ушей улыбкой. Ей показалось, что она даже разглядела веснушки на его щеках. Фото было слишком мелкое, чтобы быть уверенной, но... «У него веснушки, ты отлично знаешь это!» В общем, Абра знала. Да, веснушки, из-за которых его дразнили старшие братья, а мать утешала и говорила, что они скоро пройдут. А еще она уверяла его, что веснушки приносят удачу, прошептала Абра. Брэдли Тревор. Д.Р. 2 марта 2000 года. Пропал без вести 12 июля 2011 года европеоид, место жительства – Бенкертон, штат Айова, возраст в настоящее время – 13 лет. И в самом низу, как и под каждой из фотографий улыбающихся детишек, если вы имеете основания полагать, что видели Брэдли Тревора, свяжитесь с Национальным центром по делам детей, пропавших без вести и подвергшихся эксплуатации. Вот только по поводу Брэдли никто с ними не свяжется, потому что его уже никто не увидит. И ему так и не исполнилось 13 лет. Жизнь Брэдли Тревора оборвалась в 11. Она остановилась, как разбитые часы, которые показывают одно и то же время круглые сутки. Абра поймала себя на странные мысли. Пропадают ли у мертвых веснушки, когда они лежат под землей? «Мальчик — бейсболист», — прошептала она. Вдоль подъездной дорожки к их дому были высажены цветы. Абра наклонилась, упершись ладонями в колени, ощущая, как внезапно потяжелел рюкзак на спине, и печенье вместе с полупереваренным школьным обедом оказалось на астрах, посаженных матерью. Убедившись, что ее не стошнит еще раз, она пошла в гараж и сунула почту в бак для отходов. Всю сегодняшнюю почту. Ее отец был прав. Сплошной мусор. Дверь небольшой комнаты, превращенной отцом в кабинет, стояла открытой. И когда Абра задержалась на кухне у раковины, чтобы прополоскать рот от неприятного прогорклого привкуса шоколадного печенья, то услышала размеренные щелчки клавиатуры его компьютера. Это был добрый знак. Когда щелчки замедлялись или прекращались вовсе, он, как правило, находился в дурном расположении духа и начинал обращать на дочь больше внимания, а ей сегодня вовсе не хотелось, чтобы на нее обращали внимание. «Абаду! Вас ли в доме я найду?» — почти пропел отец. В другое время она бы в очередной раз попросила его прекратить называть ее этим детским именем, но не сейчас. «Ага! В школе все хорошо?» Череда клик-клик-кликов прервалась. «Пожалуйста, только не выходи», — взмолилась она мысленно. «Не выходи из кабинета, чтобы посмотреть на меня и пристать с расспросами, почему я такая бледная и все такое». «Все отлично! Как продвигается твоя книга?» «У меня выдался удачный денек», — ответил он. «Как раз пишу про Чарльстон и Блэкботтом. Ву-ди-да-ди-да!» Абра не поняла толком, о чем он говорит, однако кликанье возобновилось. «Слава тебе, Господи!» «Прекрасно!» — сказала она, сполоснула стакан и поставила в сушилку. «Я пойду наверх и займусь домашним заданием!» «Умная девочка! В 18 тебя ждет Гарвард!» «Конечно, папочка!» «А почему бы и нет? Что угодно, лишь бы не могила в Бенкертоне, штат Айова, в 11». Но только отвлечься никак не удавалось. «Потому что...» «Почему же? Почему что?» «Потому что...» «Потому что есть вещи, которые я могла бы сделать». Она некоторое время попереписывалась с Джессикой, но потом подруга отправилась вместе с родителями в Норс-Конвей, чтобы поужинать в Панда-Гарден. Абре ничего не оставалось, как открыть учебник обществоведения. Им задали четвертую главу, 20 страниц скукотищи на тему «Как работает наше правительство». Однако книга сама собой раскрылась на разделе «Твои гражданские обязанности». О, Боже! Если и существовало слово, которое она не хотела сегодня видеть и слышать, то это было слово «обязанности». Она зашла в ванную, чтобы выпить еще воды, потому что во рту оставался противный привкус, но вдруг уставилась на себя в зеркало, разглядывая собственные веснушки. Их насчитывалось всего три, одна на левой щеке и парочка на носу. Совсем не так уж плохо. По части веснушек ей повезло. Не было у нее родимого пятна, как у Беттани Стивенс, или глаз на выкате, как у Нормана МакГинли. Она не заикалась, подобно Джинни Уитлоу, и родители не наградили ее дурацким именем, как Пенса Эффершема. Конечно, имя Абра тоже не совсем обычное, но с ним можно было смириться. Большинство считало его интересным, а не глупым, как, например, у бедняги Пенса, которого мальчишки называли между собой исключительно «пенисом Пенсом», что, естественно, не укрылось от девчонок. И что важнее всего, меня не резали на части психи, не обращавшие внимания на крики и просьбы остановиться. Мне не довелось увидеть перед смертью, как они слизывают с ладоней мою кровь. Аббаду, да ты просто счастливица! Хотя, быть может, не так уж ей повезло. По-настоящему счастливые люди не знали того, чего им знать не следовало. Она прикрыла крышку унитаза, села на него и тихо заплакала, спрятав лицо в ладонях. Неотвязные мысли о Брэдли Треворе и о том, какой ужасной была его смерть, были очень грустными. Но помимо Брэдли оставались другие дети, другие фотографии, которых накопилось столько, что газете пришлось напечатать их мелко и тесно, как на групповом снимке класса, восставшего из потустороннего мира. Все эти щербатые улыбки и глаза еще более наивные, чем сама Абра. А что знала о жизни Абра? Почти ничего. Она даже не ведала, как работает правительство этой страны. Что чувствовали родители всех этих пропавших детишек? Как могли они продолжать жить после того, что случилось? Наверное, Синтия или Мертон или Анхель были первыми, о ком они думали, проснувшись утром, и последними, о ком вспоминали, ложась спать. Сохраняли ли они их комнаты, рассчитывая, что дети в любую минуту могут внезапно вернуться? Или уже раздали их одежду и игрушки благотворительным организациям? Абра слышала, что именно так поступили родители Ленни О'Миры, когда их дочка упала с дерева, ударилась головой о камень и умерла. Да, Ленни О'Мира. Доучилась до 5 класса, а потом раз, и ее не стало. Но, конечно же, родители Ленни определенно знали, что она мертва. У них была могила, куда они могли прийти и возложить цветы. А это, наверное, совсем меняет дело. Быть может и нет, но Абри почему-то казалось, что это совершенно иная ситуация. Потому что тем, другим родителям, оставалось лишь гадать. Например, ты завтракаешь, а сама думаешь, что твой пропавший ребенок, Синтия Мертон Анхель, тоже сейчас где-то завтракает, или запускает воздушного змея, или собирает апельсины на плантации вместе с нелегальными иммигрантами, или делает что-то там еще. В глубине души ты можешь даже не сомневаться, что он уже мертв. Ведь именно так случается с большинством пропавших детей. Достаточно посмотреть несколько выпусков криминальной хроники, которую показывают в 6 часов вечера. Но ты ни в чем не уверен окончательно. И Абра ничего не могла поделать, чтобы развеять сомнения родителей Синтии Абелард, Мертона Аскью или Анхель Барберы, потому что ничего не знала об их судьбах. Но вот с Брэдли Тревором все обстояло иначе. А ведь она почти смогла забыть о нем. И тут эта глупая газетенка, эти глупые фотографии и вернувшиеся к ней воспоминания. Память о том, чего она вроде бы даже и не могла помнить, словно эти снимки всколыхнули что-то в ее подсознании. И, конечно, она на многое была способна. Она обладала возможностями, о которых никогда не рассказывала родителям, чтобы не тревожить. Как не рассказала о свидании с Бобби Фланнаганом, на которое пошла однажды после занятий в школе. Свидание вполне невинным, никаких засосов и прочего. Но это было нечто такое, о чем они и знать не хотели. Абра догадывалась и была близка к истине, хотя и не прибегала ни к какой телепатии, что в представлении родителей она как бы застыла в развитии после 8 лет, и ничего не изменится до тех пор, пока у нее хотя бы не вырастет грудь, по крайней мере, заметная. Они до сих пор не отважились даже на разговор с ней. Джули Вандевер говорила, что обычно этим занимается мать. Она должна просветить дочь в некоторых интимных сторонах жизни и прочесть ей лекцию о том, как себя вести. Но единственная лекция, которую Абри прочитала Люси, касалась ее обязанностей по дому и необходимости выставлять мусорный бак на тротуар для вывоза по четвергам перед уходом в школу. «Мы же не требуем от тебя слишком многого», — сказала тогда Люси. «А нынешней осенью очень важно, чтобы каждый вносил свой посильный вклад в дела семьи». Только Момо однажды подошла очень близко к разговору. Весной она как-то отозвала Абру в сторонку и спросила: «Ты знаешь, чего мальчики начинают хотеть от девочек, когда достигают примерно твоего возраста?» «Наверное, секса», — ответила Абра. Однако пришибленный Пенс Эвершем хотел от нее печенье или четвертак для торгового автомата, или чтобы она послушала, сколько раз он уже успел посмотреть «Мстителей». Но Момо кивнула. «Да, и тут уж ничего не поделаешь. Такова человеческая природа. Но только ты ни за что не должна им уступать. И точка. Это даже не обсуждается. Вот исполнится тебе 19, тогда можешь передумать». Разговор слегка смутил ее, но здесь хотя бы все было ясно. А вот относительно той штуки, что таилось в ее голове, никакой ясности не существовало. Это и было ее родимым пятном, невидимым, но реальным. Родители старались никогда не вспоминать о той чертовщине, которую она творила совсем маленькой. Вероятно, они решили, что все рассосалось само собой, и те способности утрачены навсегда. Конечно, она узнала о страшной болезни Момо, но это было не то же самое, что истории с музыкой и водой в кранах или происшествия на дне рождения. Она помнила его лишь смутно, когда она заставила все ложки в доме повиснуть на потолке. На самом деле, ничто никуда не делось. Она лишь научилась держать эту штуку в узле, контролировать ее. Не на 100%, но по большей части. И ее дар все же изменился. Теперь она очень редко предвидела грядущие события или заставляла вещи перемещаться. Лет в 6 или 7 она могла сконцентрировать внимание на кипе своих книжек и заставить их подняться почти до потолка, легче легкого. Не сложнее, чем связать штаны для котенка, как любила говорить Момо. Теперь даже с единственной книжкой она могла напрячься так, что казалось, вот-вот мозги из ушей полезут, но передвинуть ее лишь на несколько дюймов вдоль стола. и это в удачный день. А случалось, она не в силах была даже страницу перевернуть без помощи рук. Зато оставались другие способности, которые, напротив, даже усилились. Например, она умела проникать в чужие головы. Не со всеми этот номер проходил. Попадались люди закрытые или выпускавшие лишь фрагменты своих мыслей. Но многие были для нее как окна с раздвинутыми шторами. Она могла заглянуть в них в любое время, когда ей того хотелось. Правда, хотелось ей не очень часто, потому что зачастую увиденное оказывалось слишком печальным и даже шокирующим. Например, узнать, что у миссис Морган, ее любимой учительницы в шестом классе, роман, оказалось не слишком-то приятно. Сейчас она старалась держать свою способность читать чужие мысли под замком. Научиться этому оказалось непросто, как кататься задом на коньках или писать левой рукой, но она справилась. Дело здесь было не только в практике, однако и в ней тоже. Она по-прежнему иногда подсматривала, но всегда робко и осторожно, готовая сбежать в любой момент, если натолкнется на нечто странное или отвратительное. И она взяла себе за правило никогда не влезать в головы родителей или Момо. Это было невежливо. Вероятно, по отношению к чужим людям это тоже было невежливо. Но здесь на память приходили слова Момо: «Такова человеческая природа». Такова человеческая природа, и любопытство — ее неотъемлемое качество. Порой она могла заставить человека сделать что-то. Отнюдь не каждого, по правде сказать, совсем немногих, но некоторые очень легко поддавались внушению. Вероятно, именно они верили, что рекламируемые по телевизору средства действительно разгладят морщины на их лицах или помогут волосам отрасти заново. Абра знала, что может легко развить в себе этот талант, если будет наращивать его как культурист мускулы, но не делала этого. Эта способность порой пугала ее саму. Были и другие вещи, которым трудно даже подобрать определение, однако сейчас она размышляла о той, у которой определение было — о дальновидении. Как и другие аспекты ее таланта, оно то усиливалось, то ослабевало, но если ей действительно хотелось и был объект, на котором она могла сосредоточиться, все обычно работала. «Я могла бы сделать это прямо сейчас». «Заткнись, Аббаду!» — прошептала она чуть слышно. «Немедленно замолчи!» Она открыла учебник алгебры на странице с домашним заданием, которую заложила листком с написанными на нем именами Бойда, Стива, Кэма и Пита, по меньшей мере 20 раз каждая. Все вместе они составляли ее любимую подростковую поп-группу «Здесь и сейчас», такие славные парни, особенно Кэм. Ее лучшая подруга Эмма Дин тоже так считала. Ах, эти дерзкие голубые глаза и небрежно взбитые светло-русые волосы! «Быть может, я сумею помочь. Его родители расстроятся, но хотя бы узнают правду». «Заткнись, Аббаду! Где твои мозги, Аббаду?» Если 5х минус 4 равняется 26, то чему равняется х? 60 триллионам, вот чему, буркнула она. «Какая разница?» Ее взгляд снова упал на имена юных музыкантов, выведенные плотным курсивом, который очень нравился им с Эммой. «Так романтичней», — заявила подруга Абры. И внезапно все это показалось ей очень глупым и по-детски наивным. Они резали его ножом, слизывали его кровь, а потом сделали с ним и вовсе нечто ужасное. В мире, где могло происходить такое, увлечение мальчишечьей группой выглядело ничтожным, неправильным и недостойным. Абра захлопнула учебник, спустилась вниз. Клик-клик-клик из папиного кабинета не умолкала и зашла в гараж. Она выудила из мусора номер шопера, вернулась к себе и разгладила смятую газету на столе. Перед ней снова возникли все эти лица, но сейчас ее интересовало только одно из них. Сердце Абры гулко стучало. Тум, тум, тум. Ей бывало страшно и прежде, когда она сознательно использовала дальновидение или читала чужие мысли, но сейчас ею овладел особый страх. Она такого никогда не испытывала. «И что ты будешь делать, если все узнаешь?» Этот вопрос она оставила на потом, потому что вполне могло ничего не получиться. Мелкая, трусоватая часть ее личности втайне надеялась на это. Абра положила на снимок Брэдли Тревора кончики двух пальцев левой руки, потому что ее левая рука обладала лучшим зрением. Она бы положила все пять пальцев, а если бы это был предмет, взяла бы его в руку, но фото оказалось слишком мало. Пальцы полностью закрыли снимок, но она продолжала его видеть, и вполне отчетливо. Голубые глаза, как у Кэма Ноулза из «Здесь и сейчас». На фотографии этого не было видно, но они оказались такого же голубого оттенка. Теперь она знала это. Правша, как и я, но владел и левой рукой тоже, как и я. Именно левая рука предвидела, какая будет подача — силовая, крученая или... Абра чуть слышно охнула. Мальчик-бейсболист тоже знал. Они с ним действительно были похожи. Все верно. Именно поэтому они его и выбрали. Она закрыла глаза и увидела перед собой лицо. Брэдли Тревор. Для друзей просто Брэд. Бейсболист. Иногда он носил кепку козырьком назад, как некоторые великие игроки. Его отец — фермер. Его мама пекла пироги и продавала их через местный ресторан и со своего придорожного лотка. Когда самый старший брат уехал учиться в колледж, Брэд забрал себе все его диски с музыкой группы AC/DC. Ему и его лучшему другу Эллу особенно нравился хит «Большие шары». Они любили валяться на постели Брэда, подпевать музыкантам и хохотать до колик. Он прошел через кукурузное поле, и там его ждал мужчина. Брэд подумал, что он хороший, добрый человек, потому что... «Барри!» — чуть слышно прошептала Абра. За прикрытыми веками ее глазные яблоки метались, как у человека, который видит очень живой сон. «Его звали Барри Скиталец, и он обманул тебя, Брэд, так ведь?» «Но не один только Барри. Если бы он был там один, Брэд мог догадаться. К этому приложили усилия все люди с фонариками. Они внушили ему мысль, что сесть к Барри в грузовик или кемпер, или на чем он там еще мог приехать, будет безопасно, потому что Барри хороший и добрый, Барри — друг». И они забрали его с собой. Абра постаралась заглянуть дальше и глубже. Ее сейчас не интересовало, что видел Брэд, потому что видеть он мог только серый коврик. Он лежал связанный клейкой лентой лицом в пол той машины, которую вел Барри Скиталец. Но ей это не мешало. Теперь, настроившись на нужную волну, она значительно расширила свое поле зрения. Она смогла увидеть его перчатку. Бейсбольную перчатку фирмы Уилсон. И Барри Скиталец... Внезапно эта часть видения пропала. Она могла вернуться потом, а могла и не вернуться. Наступил поздний вечер. Абра ощутила запах навоза. И была бывшая фабрика или какой-то заброшенный старый завод. Туда направлялась длинная кавалькада автомобилей, несколько небольших, но в основном крупных, а пара вовсе огромных. Фары они выключили, чтобы оставаться незамеченными, но на небе сияла луна в три четверти. Достаточно света, чтобы сориентироваться. Они проехали по разбитой гудронированной дороге, миновали сначала водонапорную башню, потом амбар с провалившейся крышей, потом распахнутые ржавые ворота, потом какой-то знак. Он промелькнул так быстро, что Абра не успела его прочитать. А потом сам завод. Заброшенный завод с обвалившимися трубами и выбитыми стеклами. Еще один знак. И на этот раз в лунном свете ей удалось разобрать слова. «Посторонним вход воспрещен по распоряжению шерифа округа Кантон». Они заехали за здание, и там принялись мучить Брэда, мальчика-бейсболиста, и продолжали мучить, пока он не умер. Абра не хотела на это смотреть и заставила образы вернуться назад. Это было немного трудно, как открыть бутылку с очень плотно пригнанной пробкой, но ей удалось. Вернувшись к нужному месту, она снова стала смотреть. Барри Скитальцу понравилась бейсбольная перчатка, напомнившая ему собственное детство, и потому он натянул ее себе на руку. Он примерил ее и принюхался к запаху масла, которым Брэд натирал кожу, чтобы не рассохлась, и несколько раз ударил кулаком по карману. Но видение шло вперед, и она забыла о перчатке Брэда. Водонапорная башня, разрушенный сарай, ржавые ворота и первый знак. Что же все-таки на нем написано? Нет, слишком быстро, даже при ярком лунном свете. Абра снова перевела видение назад. К этому моменту ее лоб от напряжения покрылся бисеринками пота и стала смотреть еще раз. Башня, амбар с провалившейся крышей. Будь готова, сейчас появится то, что тебе нужно. Ржавые ворота и... знак. На этот раз она сумела прочитать текст, хотя и не была уверена, что все поняла правильно. Абра схватила листок, на котором с такой глупой тщательностью выводила имена музыкантов, и перевернула. Быстро, опасаясь забыть, она написала все, что увидела на знаке при въезде. Компания Organic Industries, этаноловый завод номер 4, Фриман, Айова и... закрыт до особого распоряжения. Хорошо. Теперь Абра знала, где убили его и где, в этом не было сомнений, закопали тело вместе с бейсбольной перчаткой. Но что дальше? Если она позвонит в центр розыска пропавших детей, там услышат детский голос и не придадут ее словам значения. или пришлют к ней полицию, которая арестует ее за шутку над и без того несчастными и безутешными родителями мальчика. Затем она подумала о маме, но, учитывая состояние Момо, ее кандидатура сразу отпала. У мамы хватало забот и огорчений. Абра поднялась, подошла к окну и посмотрела на продовольственный магазин под названием «Сломя голову», который старшеклассники переименовали в «Дурную голову», потому что на задворках магазина среди мусорных баков очень удобно было курить травку. А потом на белые горы, вырисовывавшиеся на фоне ясной синевы сентябрьского неба. Она начала тереть губы. Нервная привычка, от которой родители старались ее отучить. Но их сейчас не было рядом, так что плевать на это. Плевать на все условности. Папа сидит внизу, совсем близко. Но ему она тоже не хотела ни о чем рассказывать. Не потому, что боялась помешать закончить книгу. Она заранее знала, что он не захочет вмешиваться ни во что подобное, даже если поверит ей. Чтобы понять это, не стоило тратить усилия, читая его мысли. Так кто же ей поможет? Но прежде чем она нашла логичный ответ на этот вопрос, мир за окном вдруг начал вращаться, словно весь стоял на каком-то гигантском диске. Сдавленно вскрикнув, она вцепилась руками в шторы. Это уже происходило прежде и всегда внезапно, застигая ее врасплох и каждый раз пугая до полусмерти, потому что походила на припадок. Она больше не находилась в собственном теле, и дальновидение превращалось в дальностранствие. А вдруг однажды она не сумеет вернуться обратно? Вращение сначала замедлилось, потом прекратилось. Она находилась уже не в своей спальне, а в торговом зале большого супермаркета. Абра поняла это, как только увидела перед собой длинный прилавок мясного отдела. Над ним тянулся транспарант, ярко освещенный флуоресцентными лампами. В Сэмсе каждая отбивная радует глаз. Еще несколько секунд мясной прилавок приближался, потому что она оказалась в теле человека, который шел к нему. Шел, чтобы сделать покупки. Барри Скиталец. Нет, не он. Хотя Барри находился где-то поблизости. Именно благодаря Барри она и попала сюда. Но только ее увлек в сторону некто гораздо более сильный. Краем глаза, где-то внизу, Абра видела тележку с товарами. Затем движение вперед прекратилось. Возникло это странное чувство. Это вторжение, досмотр, сумасшедшее ощущение, что кто-то проник внутрь ее самой, и Абра поняла, что перемена коснулась не только ее. Она смотрела вдоль прохода супермаркета на располагавшийся в самом конце мясной отдел, а тот другой человек видел белые горы через окно ее спальни на Ричленд-Корт. Панический страх полыхнул внутри, словно кто-то разлил и поджег бензин. Ее плотно, до белизны сжатые губы не издали ни звука, но мысленно, внутри своего существа, она заорала громче, чем считала возможным. «Нет! Вон из моей головы!» Когда Дэвид почувствовал сотрясение стен дома и заметил, как начала качаться на цепочке люстра в его кабинете, он решил, что... Абра! У его дочери один из ее экстрасенсорных всплесков, хотя ничего странного не происходило уже многие годы, а ничего подобного и вовсе никогда не было. Но когда все почти сразу вернулось в норму, его посетила другая мысль, показавшаяся куда более разумным объяснением. Он решил, будто только что пережил первое в своей жизни землетрясение в Нью-Гэмпшире. Из истории он знал, что порой они случались, но почувствовать это самому — ничего себе! Он поднялся из-за стола, не забыв сохранить только что написанное, и выбежал в коридор. От подножия лестницы крикнул: «Абра, ты это почувствовала?» Она вышла из своей комнаты, побледневшая и вроде бы немного напуганная. «Да, что-то такое было. Я думаю, что я...» «Это землетрясение!» — объявил отец, сияя от радости. «Твое первое в жизни землетрясение! Разве это не здорово?» «Да», — кивнула Абра, явно не разделяя его восторга. «Конечно, здорово». Он посмотрел в окно гостиной и увидел людей, стоявших на террасах и лужайках перед своими домами, в том числе своего хорошего друга Мэтта Ренфрю. «Я пойду на ту сторону улицы поговорить с Мэттом, милая. Хочешь пойти со мной?» «Нет, думаю, мне лучше закончить задание по математике». Дэвид шагнул к входной двери, но потом остановился и посмотрел на нее. «Тебе ведь не страшно?» «Бояться нечего, все закончилось». Абри больше всего на свете хотелось, чтобы так и было. Розе в шляпе нужно было запастись продуктами на двоих, потому что дедушка Флик снова плохо себя почувствовал. В универсаме Сэмс она встретила еще нескольких истинных и кивками приветствовала их. У стеллажа с консервами она ненадолго задержалась, чтобы поболтать с Барри китайцем, который держал в руке длинный список, составленный женой. Барри волновало состояние Флика. «Он поправится», — сказала Роуз. «Ты же знаешь нашего дедулю». Барри усмехнулся. «Как вареный филин». «Даже еще жестче», — кивнула Роуз, тронувшись со своей тележкой дальше и предоставив Барри продолжать отовариваться по списку. Поначалу она приняла случившееся за вполне заурядную проблему. Быть может, сказывался пониженный уровень сахара в организме. Она порой страдала от недостатка глюкозы и потому постоянно носила в сумочке шоколадный батончик. Но потом поняла, что кто-то проник ей в голову. Кто-то подглядывал. Роуз никогда не стала бы лидером истинного узла, если бы страдала от нерешительности. Она тут же остановилась, направив свою тележку в сторону мясного отдела, куда, собственно, и собиралась пойти, и мгновенно нырнула в канал, установленный кем-то излишне любопытным и потенциально опасным. Это не был кто-то из членов узла, своего бы она вычислила сразу же, но не был и обычный лох. Нет. Этот лох оказался необычным. Зал магазина закружился перед глазами Роуз, и внезапно она уже смотрела на какую-то отдаленную горную гряду. Не скалистые горы, которые она знала очень хорошо. Это был массив пониже. Кацкилл? Адирондак? Либо они... либо что-то похожее. Что же до смотрящего? Роуз показалось, что это ребенок. Почти наверняка девочка, причем они пересекались с ней прежде. Надо увидеть, как она выглядит, и тогда найти ее не составит труда. Нужно, чтобы она посмотрелась в зеркало. Но тут мысль прозвучавшая громче пистолетного выстрела в небольшом замкнутом помещении. «Нет! Вон из моей головы!» Начисто стерла из мозга Роуз буквально все, отбросив ее спиной к полке с консервированными супами и овощами. Банки посыпались, раскатились по всему полу. На секунду Роуз показалось, что сейчас и она упадет, грохнется в обморок, как пугливые героини любовных романов, но она быстро пришла в себя. Девочка разорвала контакт и сделала это весьма впечатляющим образом. Не пошла ли носом кровь? Она провела пальцем, чтобы проверить. Нет, уже хорошо. Один из продавцов-консультантов бросился к ней. «С вами все в порядке, мэм?» «Да, все хорошо. Просто голова закружилась. Вероятно, после вчерашнего удаления зуба. Но уже все прошло. Я тут вам навела беспорядок, да? Прошу прощения. Слава богу, здесь все в металлических банках, а не в стеклянных. Никаких проблем. Ничего страшного, уверяю вас. Быть может, проводить вас на улицу, чтобы вы подышали воздухом на скамейке у стоянки такси?» «В этом нет необходимости», — сказала Роуз, и это была чистая правда. Но с покупками на сегодня пришлось закончить. Она откатила свою тележку немного в сторону и оставила там. Из кемпинга высоко в горах к западу от Сайдуайндера она приехала на Тойоте Такома, старой, но надежной машине, и как только оказалась в кабине, достала из сумочки сотовый телефон и нажала кнопку быстрого вызова. На звонок ответили после первого же гудка. «Как дела у крошки Роузи?» — спросил папаша Ворон. — У меня возникла проблема. Впрочем, не только проблема, но и, вероятно, потрясающая перспектива. Ребенок, вырабатывавший достаточно пара, чтобы выкинуть подобный трюк, она не только засекла Роуз, но и устроила чуть ли не взрыв, едва не сбив ее с ног. Был непростой парилкой, а находкой столетия. Она чувствовала себя капитаном Ахавом, впервые увидевшим своего огромного белого кита. Персонаж романа Германа Мелвилла «Моби Дик» или «Белый кит». «Рассказывай». Шутки в сторону. «Ребенок в Айове. Пару лет назад. Помнишь тот случай?» «Конечно». «А помнишь, я тогда сказала, что за нами подглядывали?» «Да, с восточного побережья. По-твоему, это была девочка?» «Это действительно оказалась девочка. Она только что снова разыскала меня. Я заехала в Сэмс за покупками. Занималась своими делами, никого не трогая. И тут внезапно возникла она. С чего бы? Ведь прошло столько времени. Не знаю и знать не хочу. Мы должны заполучить ее, Ворон. Мы просто обязаны завладеть ею. Ей известно, кто ты такая и где мы находимся?» Роуз успела поразмыслить над этим, пока шла к своему пикапу. Дерзкая девчонка не видела ее лица. В этом она была уверена. Ребенок проник внутрь ее и смотрел наружу. И в таком случае что же она могла видеть? Проход между стеллажами в супермаркете и все. А сколько таких в Америке? Вероятно, миллион. «Не думаю», — ответила она Ворону. «Да это и не так важно». «А что важно?» «Помнишь, я говорила, что она дает много пара?» «Огромное количество пара!» «Так вот, я даже недооценила ее тогда. Стоило мне попытаться проникнуть к ней в голову, и она легко вышвырнула меня, сдула, как одуванчик. Со мной никогда в жизни не происходило ничего подобного. Раньше я бы не поверила, что такое вообще возможно. Она потенциальная истинная или потенциальная еда? Пока не знаю, — сказала Роуз. Хотя все уже прекрасно знала. Им был нужен пар, большие запасы пара. А в новых членах семьи они пока не очень нуждались. Не говоря уже о том, что Роуз совсем не хотелось, чтобы ряды истинных пополнил некто, обладавший такой мощью. «Хорошо. Как нам ее разыскать? Есть идеи?» Роуз перебрала в памяти то, что успела увидеть глазами девочки, прежде чем ее так бесцеремонно вышвырнули обратно в супермаркет в Сайду-Айндере. Немногое, но был там магазин. Подростки называют его дурной головой. Что? Ничего, пока это не имеет значения. Мне необходимо хорошенько обо всем подумать. Но мы ее захватим, Ворон. Она нам очень нужна. Наступила пауза. Когда Ворон снова заговорил, чувствовалось, как осторожно он подбирает слова. «Тебя послушать, так она может дать пара на дюжину канистр. При условии, что ты действительно не хочешь попытаться трансформировать ее». Роуз издала неприятный тявкающий смех. «Если я окажусь права, у нас никаких канистр не хватит, чтобы собрать весь пар этой девчонки. Она подобна огромной горе пара. Это целый Эверест!» Ворон молчал. Роуз не было нужды видеть его или проникать в его мысли, чтобы знать. Ее слова произвели впечатление. «А быть может, мы поступим совсем иначе». «Не понял?» «Естественно, не понял. Стратегическое мышление никогда не входило в число достоинств Ворона. А что, если мы не станем ни обращать ее, ни убивать? Подумай о коровах». «Причем здесь коровы?» «Ты можешь забить скотину и получить месячный запас бифштексов и гамбургеров. Но если оставишь ее в живых и позаботишься о ней, она сможет давать тебе молоко 6 лет, а то и все 8. Наступило молчание. Долгое. Она позволила ему продлиться сколько нужно. Когда же Ворон снова подал голос, то звучал он еще более осторожно. «Никогда ни о чем подобном не слышал. Мы их убиваем и получаем необходимый пар. А если кто-то обладает полезными для нас способностями и достаточно силен, чтобы пережить трансформацию, обращаем его в одного из нас, как Энди в 80-х. У дедушки Флика может быть другое мнение на этот счет, если ты веришь, что он действительно помнит те времена, когда Генрих VIII убивал жен одну за другой. Но я не думаю, чтобы за всю свою историю истинные когда-либо оставляли парилку в живых. Если она обладает такой мощью, как ты говоришь, это может быть опасно. Скажи мне что-нибудь новое. Если бы ты испытал то же, что и я, вообще назвал бы меня сумасшедшей. И, может, я действительно рехнулась. Но все же следовало признать, что она попросту устала от необходимости тратить столько своего времени, да и времени каждого члена семьи, на постоянные поиски пищи. Как устала и от средневекового цыганского образа жизни, который им приходилось вести, вместо того, чтобы царствовать и повелевать в роли владык этой жизни, венца творения. «Поговори с дедушкой, когда ему станет лучше. С толстухой Мэри. Она прожила на этом свете почти столько же, сколько Флик. Со змеючкой Энди. Она из новеньких, но голова у нее работает хорошо. Короче, с кем угодно, кто может дать полезный совет». «Боже праведный, Роуз, я даже не знаю. Вот и я пока ничего не знаю. Меня до сих пор трясет. Все, о чем я сейчас тебя прошу, это проделать подготовительную работу. В конце концов, ты же у нас антрепренер». «Хорошо». «Да, и обязательно побеседуй с грецким орехом. Пусть назовет снадобье или наркотик, который поможет нам держать ребенка лоха в подчинении сравнительно долгое время». «Мне эта девочка не кажется похожей на лоха». «И тем не менее она всего лишь лох, а мы сделаем из нее большую толстую корову, чтобы доить по мере надобности». «Не совсем точное определение. Гигантский большой белый кит. Вот чем она станет». Роуз закончила разговор, не дожидаясь ответа. Она босс, и с ее точки зрения обсуждать больше было нечего. «Девчонка белый кит, а я хочу загарпунить ее». Но как капитан Ахав охотился на своего кита не только ради тонн ворвани и множества баррелей масла, так и Роуз хотела заполучить девчонку вовсе не ради одной только возможности при правильном сочетании наркотиков и необходимой психологической обработки превратить ее в почти неиссякаемый источник пара. Теперь дело приобрело гораздо более личный характер. Обратить ее? Сделать частью истинного узла? Никогда. Девчонка вышибла Роуз из своей головы, прогнала как какого-нибудь назойливого бродячего проповедника, который шатается от дома к дому, рассовывая всем свои трактаты о неизбежном конце света. Еще никто не осмеливался так унижать и оскорблять Розу в шляпе. И как бы сильна девчонка ни была, следовало проучить ее, преподать ей хороший урок. «И это дело для меня». Роза в шляпе завела свой пикап, выехала со стоянки при супермаркете и направилась к принадлежавшему семье кемпингу «Колокольчик». Располагался он в живописном месте, одном из самых красивых в скалистых горах. Ведь недаром прежде там стоял знаменитый на весь мир курортный отель. Хотя, конечно, Оверлук давно сгорел дотла. Семейство Ренфрю, Мэтт и Кэсси, обожало устраивать вечеринки по любому поводу и тут же организовала барбекю во знаменовании только что пережитого землетрясения. Почти все, кто жил на Ричленд-Корт, получили приглашение и почти все пришли. В соседнем магазине «Сломя голову» Мэтт оперативно приобрел ящик содовой, несколько бутылок дешевого вина и бочонок пива. Было весело, Дэвид Стоун прекрасно проводил время, и, насколько он мог судить, Абри все тоже нравилось. Она держалась вместе с подружками Джули и Эммой, но он настоял, чтобы дочь непременно съела гамбургер или хотя бы немного салата. Люси настойчиво внушала ему, как важно сейчас следить за питанием Абры, потому что она вступила в тот возрастной период, когда девочек начинает чрезмерно заботить лишний вес и стройность фигуры. Здесь-то их и подстерегали всевозможные нервные анорексии и булимии. Но вот чего он не заметил. Для этого нужен был наметанный материнский глаз Люси. Так это того, что Абра явно не принимала участия в устроенном подружками веселье. Съев немного мороженого на десерт, совсем небольшую порцию, она попросила у отца разрешения вернуться домой и закончить приготовление к завтрашним школьным занятиям. «Хорошо», — кивнул Дэвид. «Только не забудь поблагодарить на прощание мистера и миссис Ренфрю». Абра сделала бы это и без отцовских напоминаний, но безропотно согласилась. «Ты у нас всегда желанная гостья, Абра», — сказала в ответ миссис Ренфрю, глаза которой неестественно блестели от трех бокалов вина. «Но разве не чудесный вечер? Нам бы побольше таких землетрясений! Хотя я разговаривала с Вики Фентон, ты же знаешь Фентонов с соседней Понд-стрит, и она утверждает, что они вообще ничего не почувствовали. Как странно, правда?» «Правда», — согласилась Абра, думая про себя, что о настоящих странностях миссис Ренфрю даже не слышала. Она закончила домашнюю работу и смотрела вместе с отцом телевизор в гостиной, когда позвонила мама. Поговорив с ней немного, Абра передала трубку Дэвиду. Люси ему что-то сказала, и Абра знала, какой вопрос она задала, еще до того, как отец оглядел ее и ответил. «Да, она в полном порядке, только, по-моему, немного переусердствовала с уроками. Учителя стали так много задавать детям на дом. А она рассказала тебе, что мы тут пережили легкое землетрясение?» «Я пойду наверх, пап», — сказала Абра, и он лишь рассеянно махнул ей в ответ рукой. Она села за свой компьютер, включила его, а потом почти сразу снова выключила. У нее не было никакого желания играть во фруктовых ниндзя и уж тем более вступать сейчас в электронную переписку с кем-либо. Ей необходимо было подумать, как поступить, потому что она считала себя обязанной сделать хоть что-нибудь. Она сложила учебники в рюкзак, а потом подняла глаза и увидела, что та женщина из супермаркета пристально смотрит на нее через окно. Это было совершенно невозможно, потому что окно располагалось на третьем этаже, и тем не менее она там была. Безупречная молочная кожа, высокие скулы, широко посаженные темные глаза с легкими изгибами в уголках. Абра подумала, что это, вероятно, самая красивая женщина из всех, кого она когда-либо видела. А еще она сразу поняла, что женщина безумна. Густые черные волосы обрамляли ее совершенное, немного высокомерное лицо, каскадами падая на плечи. Поверх густой шевелюры каким-то чудом держался сбитый на бок сильно потертый бархатный цилиндр. На самом деле ее здесь нет, и она даже не у меня в голове. Не знаю, каким образом мне удается видеть ее, но я вижу. Причем, как кажется, сама она не подозре... В темном оконном стекле сумасшедшая леди вдруг усмехнулась, и когда ее губы приоткрылись, Абра увидела только верхний зуб, огромный, чудовищный, бесцветный клык. Она поняла, что именно это зрелище стало последним для Брэдли Тревора и закричала. Закричала так громко, как только могла. Но крик не вырвался наружу, потому что ей перехватило горло, а голосовые связки словно заморозило. Абра закрыла глаза. Когда она открыла их вновь, усмехающийся белолицый образ пропал. И ее здесь не было, но она могла прийти. Она знает обо мне и может явиться сюда. В этот момент ее, наконец, посетила мысль, которая должна была зародиться сразу, как только она увидела заброшенную фабрику. Существовал только один человек, к которому она могла обратиться. Только один человек способен ей помочь. Она снова закрыла глаза, но на этот раз не для того, чтобы избавиться от страшного лица, смотревшего сквозь окно ее спальни, а чтобы позвать на помощь. «Тони, мне нужен твой отец. Пожалуйста, Тони, пожалуйста». Она все еще не открывала глаз, но почувствовала горячие слезы на ресницах и щеках. «Помоги, Тони, мне очень страшно», — прошептала она.